в Дикси Пик в году. Прежде чем этот раздражающий, но столь важный куплет до конца прокрутился в голове Сюзанны Мия, эта самая голова обо что-то ударилась достаточно сильно для того, чтобы перед глазами взорвалась целая галактика ярких звезд. Когда же к ней снова вернулось зрение, она увидела перед собой огромные буквы «НКЖДЕ». Она подалась назад и увидела всю надпись «Банго Сканг ждет короля» на закрытой двери туалетной кабинки. Да, похоже, всю ее жизнь заполнили двери. С того самого момента, как в Оксфорде, в маленьком городке штата Миссисипи, за ней с лязгом захлопнулась дверь камеры. Это было закрыто. Оно и к лучшему. Сюзанна уже пришла к выводу, что от закрытых дверей проблем значительно меньше. Впрочем, в самом скором времени ей предстояло открыться. И тогда наверняка появятся новые проблемы. Мия. Я рассказала все, что знала. Теперь ты поможешь мне добраться до Дикси Пик? Или мне придется рассчитывать только на себя? Я доберусь и сама. Если не останется другого выхода, воспользуюсь возможностями черепашки. Сюзанна. Я помогу. Хотя помощь, на которую могла рассчитывать Мия, целиком зависела от одного важного фактора – расположения стрелок на циферблате часов. Сколько времени они провели в кабинке? Ноги ее от колена ниже онемели, зад тоже, и Сюзанна полагала, что это хороший знак. Но в помещении без единого окна, освещенном флуоресцентными лампами, не было возможности определить – день на дворе, вечер или глубокая ночь. «Какое это имеет значение?» – подозрительно спросила Мия. «Почему тебя интересует, который сейчас час?» Сюзанна попыталась найти удобоваримое объяснение. «Ребенок, ты знаешь, то, что я делаю, может задержать роды лишь на какой-то срок, не так ли?» «Разумеется, знаю. Именно поэтому я и хочу, чтобы мы тронулись в путь». «Хорошо, давай поглядим на купюры, которые оставил нам старина Мац». Мия достала пачку банкнот, посмотрела на них, не очень-то понимая, для чего они предназначены. «Возьми ту, на которой написано «Джексон».» «Я...» «Смущенно». «Я не умею читать». «Позволь мне встать у руля. Я прочитаю». «Нет». «Хорошо, хорошо, успокойся. Это мужчина с длинными седыми волосами, зачесанными назад, как у Элвиса». «Я не знаю, о каком Элвисе». «Неважно. Это та купюра, что лежит наверху. Вот и хорошо. Остальные засунь поглубже в карман. Двадцатку держи в руке. Ладно, мы покидаем этот скворечник». «Что такое скворечник?» «Мия, заткнись».